чтобы возобновить поиски Ке. Дорога в этот неуютный уголок с каким-то лунным ландшафтом напоминает сухое русло, берущее начало на краю обрыва, с которого внизу видно могучий ледник, а вверху — снежную вершину горы. Ледник здесь широкий и представляет собой мощный бугристый пласт, начиненный словно пирог камнями, буреломом и, вне всякого сомнения, бесчисленными останками замерзших Кеа. Стоя над ледником, мы явственно слышали, как он, покряхтывая, постановая и потрескивая, миллиметр за миллиметром ползет вниз по долине на свидание с морем. Заглушая бормотание ледника, над голым пустынным ландшафтом разнеслись наши крики «Кеа!» и со всех сторон отозвалось обманчивое эхо. И как же мы удивились, когда внезапно, невесть откуда показался Кеа и уселся на каменный шпиль за пределами досягаемости нашей кинокамеры. С округлившимися от возбуждения глазами Крис полез вверх по склону, хрипло вопя «Кеа!» Птица взглянула на взъерошенное существо с безумным взором, вынырнувшая откуда-то из недр ледника, издала крик, полный недоумения и ужаса, и поспешно улетела. Когда мы пришли в себя после приступа неприличного хохота, то с удивлением обнаружили, что Крис отнюдь не обескуражен, напротив, первая встреча с Кеа воодушевила его. Он считал, что успех почти обречен, теперь надо только снять вводные кадры. Под «вводными» Крис подразумевал кадры, показывающие, как лендровер подъезжает к леднику, как мы выходим из машины и зовем Кеа и виды местности, потом снимем крупным планом птицу и все смонтируем. Съемки фильма — дело хитрое. Подчас приходится сперва снимать отъезд, а уж потом прибытие. Мы выгрузили снаряжение и установили камеры. И так как нам нужен был звук, Крис торжественно достал из футляра рекордер и водрузил его на груду камня. После долгой беготни с проводами и микрофонами он объявил, наконец, что все готово. Наша задача была несложной. Подъехать на лендровере к указанной точке, выйти и звать Кеа. Камера запечатлеет наше движение, а рекордер увековечит отраженные склонами голоса. Я уже говорил, что другого такого глухого и уединенного места надо было поискать. Не видно не только людей и построек, но даже животных. Поэтому мы были просто поражены, когда, выйдя из машины и дружно прокричав «Кеа!», внезапно услышали такой невообразимый шум, словно по соседству свихнулся какой-нибудь из заводов Форда. Это был визг, вой, скрежет механизмов, подвергнутых неслыханным пыткам. Что вызвало эти звуки? Откуда они идут? Мы видели только Криса, который присел около своего аппарата с наушниками на голове и выражением невообразимой муки на лице. Вдруг из-за беспорядочно нагроможденных глыб показался огромный величиной с полдома экипаж, пращур всех бульдозеров. Звеня, гремя и дребезжа, он пополз в нашу сторону, а на самом деле на маленьком сиденье примостился перемазанный машинным маслом человечек, который как будто пытался управлять этой махиной. Он приветливо помахал нам рукой, Крис сорвал с головы наушники и, отчаянно размахивая руками, подбежал к дьявольской колеснице. «Выключите мотор!» — заорал он. «У нас идет звукозапись!» «Чего?» — крикнул в ответ человечек, переключая скорость с леденящим кровь скрежетом. «Мы снимаем кино! Вы не могли бы выключить мотор?» — ревел побагровевший Крис. — «Говорите громче, ничего не слышу!» — твердил человечек. — «Выключите эту проклятую штуковину!» — «Выключите!» — вопил Крис, бурно жестикулируя. Водитель сосредоточенно посмотрел на него, извлек из коробки скоростей еще одно короткое, терзающее слух созвучие, потом наклонился вперед, нажал какую-то кнопку, и могучая машина стихла. «Так что вы там говорите?» — спросил он. «Извините, мне тут было плохо слышно. Очень уж шумно». Крис нервно вздохнул. Вы не могли бы несколько минут не пускать эту штуку? Понимаете, мы снимаем кино, нам нужно записать звук».